4. Если Гарантин когда-то и обладал настоящим именем, те стародавние времена бесследно канули в лету. Сами понятия прошлого и будущего были для Эверсора странными абстрактными идеями. Они были вещами, которые, если бы он сумел остановиться, чтобы их обдумать, вызвали бы лишь ростки замешательства и, как и все остальное вокруг него, ярость. Эверсор существовал исключительно в состоянии неистово вечно длящегося сейчас, и вопросы, касающиеся до и после, сводились к их самым кратковременным составляющим. Всего лишь за несколько биений сердца до он обезглавил охранника, пытающегося одолеть его при помощи какой-то разновидности крупнокалиберного оружия, которое стреляло сетью. Через мгновение после он покроет прыжком открытое пространство, куда не дотягивался кран для летательных аппаратов, и приземлится среди группы техников, убегающих к дверному проему. Гарантин позволил себе осознавать природу прошлого и будущего в таких мелких масштабах, но выходить за эти рамки не имело смысла. Его способом существования была жизнь в гуще убийства. Он смутно осознавал другие времена. Времена, когда он лежал в ваннах, наполненных амниотическими жидкостями. В то время, как неутомимые машины его клана залечивали его раны или усовершенствовали инжекторы стимуляторов и вырабатывающие медикаменты железы по всему его телу. Времена, когда в лишенные снов и дреме между миссиями в его голове, как информационные бутоны, распускались гипногогические потоки данных. Когда характеристики объектов связывались со спусковыми механизмами настроений, чтобы обеспечить ему всплески эйфории от каждого убийства, спазмы удовольствия при достижении очередной промежуточной точки, судороги боли, если он отклонялся от программы. Однако сейчас ничего подобного не происходило. Он обдумывал это, пока завершал прыжок, параллельно с тем, как его аугментированная мускулатура расслаблялась, чтобы принять удар от приземления. В то время, как одна лишь сила его инерции немедленно убила убегающего техника, он крутился волчком, вскрывая вены ножами-когтями на руках и ногах. Скались еще зев его стальной маски черепа, орошали брызги крови, а он искал программу, набор условий, определяющих победу. Их не было. Копнув глубже, он дотянулся до своего чахлого прошлого. Он отмотал его назад так далеко, как только смог, возможно, на час. Он заново прогнал в памяти этот момент, внезапное пробуждение. Переходной кокон, хранивший его в своем безмолвном, похожем на утробу пространстве, в котором он переживал не время своего следующего блистательного высвобождения, внезапно раскрылся. Ошибка или что-то другое? Акция неприятеля? В конце концов, именно это допущение было заложено в Гарантина на случай непредвиденной ситуации. Он обосновывал это в той степени, в какой был вообще на это способен, тем, что, конечно же, если его разбудили по любой другой причине, гипногогия гарантировала бы, что он знал зачем. Но ничего не было, никаких параметров, только бодрствование. Для Эверсора проснуться означало окунуться в блаженство убийства. В его крови бурлили коктейли из стимуляторов и боевых медикаментов. Компактные импланты биофабрики в брюшной полости исправно синтезировали ударные дозы ярости, стимула и психона. При обычных обстоятельствах Гарантин был бы вооружен не только имплантированным в кожный покров холодным оружием и маской-шлемом. Он был бы окутан броней и снаряжен комплексом сервисистем. То, что у него их не было, всего лишь изменило подход убийцы к его мишеням. Он отбил несколько мелкокалиберных стабберов и пустил их в дело, используя каждый, пока не иссякал барабан с боеприпасами, а затем превращая оружие в дубину для укладывания своих жертв. Но стабберов хватало лишь на пару-тройку ударов, а потом они ломались поперек корпуса из-за его неистовства, и ему приходилось их выбрасывать. Он ударил человека кулаком с такой силой, что раздробил ему череп, а затем перепрыгнул через импровизированную баррикаду, двигаясь быстрее, чем прячущиеся за ней люди успели в него прицелиться. Он убил их своим же собственным орудием и побежал дальше, вглубь комплекса. Если бы Гарантин был в состоянии остановить скачущий ход своих мыслей, если бы он оказался способен приглушить свою потребность убивать хотя бы на секунду, некоторые части здания могли бы показаться ему знакомыми. Но он не мог сделать ни того, ни другого. В отсутствие приказов, без указанного ему объекта, Эверсор занялся тем, чему его обучали. И он не остановится, убивая здесь и перемещаясь к следующей порции мишеней, затем к следующей и следующей за ней, вечно пребывая в настоящем.